Алекс Орлов. Особый курьер. Роман. Глава 48. Чаки Слайдер кивнул знакомому механику и вышел на стартовую палубу. Там достал из пакета последний пирожок и пошел к своей машине. Пирожок истекал маслом, и его капли оставляли на комбинезоне темные пятна, однако Чаки это не беспокоило. Сейчас он думал только о новой дискете с порнографическими сюжетами. Парень из второй эскадрильи, Энди Пелтар, клялся, что там в групповухе участвует сама Лаоми Кэмпбелл. Будто бы этот ролик снял какой-то папарацци, а потом сбросил в сеть Interspace. Сам Чаки Слайдер не особенно интересовался порнухой, но от Лаоми Кэмпбелл он просто таял. Бывало, что заливая вражеский штурмовик или пробивая борт эсминца, он посвящал эту победу Лаоми. «Тебе, любимая, я посвящаю смерть этих людей», — говорил Чаки, всаживая ракету в свою очередную жертву. Пару раз он даже писал Лаоми письма, но что ей за дело до простого солдата, который каждый день рискует жизнью? И вот теперь этот Энди Пелтар... «Смотри, Чаки, здесь трахают саму Лаоми Кэмпбелл». Первой мыслью Слайдера было снести Пелтару башку, напрочь снести, но потом ему пришла интересная мысль. «Посмотрю, как она ведет себя в естественных условиях, то есть не на сцене», — решил он, и Энди Пелтар остался жить. Свой «Икслендер» Чаки нашел на стартовой площадке. Машина была полностью укомплектована боезапасом и подготовлена к вылету. Заботливым механиком Рейхом к плоскости была приставлена лесенка, а подвешенные на корпус бомбы оказались натерты маслом и блестели, как лакированные ботинки. Рейх любил, когда все сияло и блестело, а вот Чаки внешний вид машины волновал мало. «Главное, чтобы пушки работали», — бывало говорил он, — «а с закопченными боками я как-нибудь смирюсь». Чаки скомкал пустой пакет и отшвырнул его в сторону, вытер руки о комбинезон и стал взбираться на плоскость. Оказавшись на крыле, он по привычке попрыгал, проверяя балансировку навесного вооружения, однако многотонный перехватчик едва пошевелился. Пилот удовлетворенно кивнул и затопал к открытому фонарю кабины. Не успел Чаки опуститься в кресло, как на панели замигала лампочка радиовызова. «Пилот Слайдер», — отозвался Чаки. «Уже пообедал, Чак?» — узнал Слайдер голос генерала Легмара. «Да, сэр, готов к выполнению задания». «Окей, Чак, возьмешь Грегори и смотайтесь в квадрат 2345 Восток. Там должен быть почтовый Уиндер, бортовой номер 2978. Это шпионское судно, и его нужно сжечь безо всяких разговоров. Сжечь и быстро вернуться обратно. Кроме моей личной благодарности, получите по 5000 премии». «Служу республике, сэр». «Погоди радоваться». «Судно очень маневренное, рядом район, находящийся под федеральным контролем, полицейские суда и всякое прочее. Мы сделаем все как надо, сэр». «Ладно, действуйте», — сказал генерал и отключил связь. Чаки набрал код Ференса Грегори, и тут на палубе загудели тревожные сирены. Из всех углов, словно муравьи, повыскакивали аварийные команды и со всех ног помчались к подъемнику. Чтобы ничего не пропустить, Чаки выбрался на плоскость. С ее высоты он увидел, как разошлись створки, и транспортер поднял на палубу искореженный «Икслендер». Оказавшись в кислородной среде, машина начала гореть, но полсотни пенных струй в мгновение ока уняли пламя. На усеянные пробоинами плоскости полезла медицинская команда. Опознавательных знаков видно не было, но Чаки узнал машину Берта Онтарио. Берт был хорошим летчиком, но торпеды об этом ничего не знали. Теперь беднягу извлекали из-под оплавленного колпака, и оставалось только удивляться, как Берт сумел довести машину до авианосца. Спустя пару секунд на другой площадке всплыл перехватчик Джонни Лукойла. Он тоже выглядел не очень хорошо, однако Джонни сам выбрался из кабины и без посторонней помощи спустился по приставному трапу. Среди набежавших пилотов и персонала Чаки узнал Ференса Грегори. «Ферни! Ферни!» — закричал Слайдер и замахал руками. Наконец Грегори обратил на него внимание и направился к машине Чаки. «Ты видел, что случилось с Бертом?» — крикнул снизу Грегори. «К сожалению, очень хорошо видел, Ферни», — кивнул Слайдер. «Куда они ходили?» «На черную россыпь. Берт, Джонни и Левин. А Левин, значит...» «Как видишь», — кивнул Грегори. «Для нас с тобой есть персональное задание», — Уже не так громко сообщил Чаки. «Надеюсь, не на черную россыпь», — уточнил Грегори, оглядываясь на происходящую суету. «Нет, это задание из тех, что так любит генерал Легмар». «Хорошо, если так. Когда выходим?» «Прямо сейчас, давай бегом». Грегори ушел к своей машине, а слайдер протопал по плоскости и занял место в кабине. Он уже включил механизм герметизации, когда Грегори вышел на связь и сообщил, что готов к вылету. «Отлично, Ферни, поехали». Слайдер щелкнул застежками шлема и вызвал диспетчера. «Я борт 47К, выхожу на задание категории 4, со мной борт 52К, прошу дать отправление». «Подтверждаю задание 4-й категории для бортов 47К и 52К, пуск площадки», — объявил диспетчер. Спустя пару секунд включились механизмы транспортера, и Икслайдер Чаки Слайдера ушел под пол, оказавшись в темноте транспортных коридоров. Один за другим открывались шлюзы и с громким лязгом захлопывались позади транспортного стола. Последними разошлись створки основных ворот, и магнитная катапульта вытолкнула перехватчик слайдера в космос. Через секунду из соседних ворот вышла машина Грегори. «Ну что, Ферни, поехали?» «Поехали, Чак», — отозвался Ференц. «Окей, делай, как я». Перехватчики вздрогнули и, развивая максимальную мощность, пошли в сторону квадрата 23-45 Восток. Когда перегрузки начали вдавливать слайдера в кресло, он вспомнил о кассете с Лаоми Кэмпбелл. «Эх, я так и не успел ее посмотреть. Ну ладно, сделаю это позже».